Глава 7. Увы, благостное настроение дожило только до обеда следующего дня. Позднее утро встречало меня относительным оптимизмом. Проверив, все ли в порядке в нашем маленьком хозяйстве, я даже вышел погреться на весеннее солнышко, чтобы сменить Гену на сторожевом посту. В принципе, контролировать округу можно и через камеры, но так приятнее, поэтому я поднялся на пляж Батона Ливана. А неплохо устроился Аксакал на крыше мастерской. Удобное, несмотря на то, что самодельное, кресло, чуть скрипнув трубчатым каркасом, заботливо приняло меня в свои матерчатые объятия. Зонтик надежно скрыл от прямых лучей солнца, но при этом не мешал любоваться синевой неба и облаками. Что уж говорить о потрясающей панораме вокруг. Да, находиться здесь опаснее, чем в беседке, но лезть в клетку мне не очень-то хотелось. Увы, в отношении Златки приходилось идти на определенный компромисс. Нехорошо поступать так с ребенком, но держать ее в глухом куполе было бы еще хуже. Впрочем, не похоже, что девочка так уж страдала от нахождения в сетчатой коробке. Златка сейчас увлеченно играла с самодельными куклами, которые ей заботливо пошила тетушка Пин. Прямо скажем, незавидное детство и в плане компании, и в отношении аксессуаров. У меня в детстве было не так уж много игрушек, но это не повод гнобить ребенка. К счастью, эта ситуация скоро исправится. Оба старика, кроме задания купить артефакты, получили целый список всяких мелочей, в котором игрушки для девочки стояли едва ли не на первом месте. Возможно, именно из-за хорошего настроения перемены в поведении Златки так бросились мне в глаза. То, что в беседке не все в порядке, я заметил не сразу, но, услышав обеспокоенный голос кореянки, встал и подошел к краю крыши мастерской. Златка капризничала, причем разошлась не на шутку. Ей чем-то не понравилась тряпичная кукла. Девочка принялась бить игрушкой по стойке качели, словно хотела размозжить той голову. С тряпичной головой такое вряд ли получится, но тетушка Пин все равно попыталась урезонить девочку, получив в ответ свирепый толчок. И тут добрейшая кореянка со злостью дернула Златку за руку. Девочка заплакала. «Тетушка Пин», — подал я голос с крыши, — «что там у вас происходит?» Реакция старушки была не менее странной, чем поведение девочки. Кореянка внезапно отдернула руки от Златки и даже отступила на пару шагов, прикрыв ладонями щеки. Казалось, что она сама испугалась своих резких действий в отношении ребенка. Сразу вспомнилось не совсем адекватное поведение моих подчиненных в последние дни. В голову полезли мысли о ментальных умениях местных животных. Я напрягся и встал столбиком, что тот суслик. Резкий, до легкого головокружения вдох дал мне достаточное количество энергии, чтобы по максимуму накачать обруч. Мир обрел новые тона, хотя мое зрение ничуть не изменилось. Просто я начал чувствовать и понимать больше, чем несколько секунд назад. Где-то на краю восприятия и радиуса действия менгиров мелькнуло что-то странное, но тут же пропало. К тому же в беседке все вернулось в обычное русло. И все же тревожные мысли никак не хотели улетучиваться. Это не мой родной мир, и подходить к нему с земными мерками не просто глупо, но и опасно. Тезис старика Кама тут не подходил, и умножать сущности придется, потому что ошибка может стоить слишком дорого. Скорее, в данной ситуации нужно опираться на опыт Шерлока Холмса. Беда в том, что в Беловодье границы невозможного очень уж размыты, зато невероятного здесь просто завались. Убедившись, что в беседке все в порядке, а окружающий мир не давит ощущением опасности, я вернулся в кресло и попытался проанализировать ситуацию. Что мы имеем в качестве неоспоримого факта? Прошлый смотритель и его команда погибли при весьма подозрительных обстоятельствах. Да, все можно свести к простому помешательству одного из холопов, но реальность этой версии не несет нам потенциальной угрозы, так что ее сразу отправляем в корзину. Значит, примем за рабочую гипотезу предположение, что происшедшее на станции имело внешние причины. Но тут же всплывает другой неоспоримый факт. После гибели смотрителя на станции больше года посменно сидели операторы с дружинниками и даже в ус не дули. Простейший принцип сопоставления дает нам пока что неизвестную переменную. У дружинников было то, чего нет у нас, и не было у погибшей команды моего предшественника. Гадать здесь бессмысленно, так что я вызвал по рации Гену, оторвав его от чистки оружия. Затем вернулся в пункт управления и засел за компьютер. Нормальной связи с городом у нас не было, но это не значило, что мы полностью отрезаны от внешнего мира. Да, окунуться с головой в сеть мне сейчас не дано, но отправить в город сообщение вполне возможно. Контрольные сеансы сквозной связи проходили 4 раза в сутки. Радиосвязь была компьютеризирована по максимуму, так что мне осталось только набрать в текстовом файле послание к Шварцу и поставить его на ожидание автоматической отправки. Как только пройдет сеанс в 6 часов вечера, электронное письмо отправится к адресату через цепочку ретрансляторов. Еще где-то с час я пытался найти ответы на мучившие меня вопросы в зоологическом справочнике и вообще где только можно. Выудил много чего интересного, но нигде даже близко не упоминалось, что кто-то из местной фауны умеет брать людей под внешний контроль. Многие способны напугать и даже усыпить, как одна мерзкая тварь, обитающая на болотах в 300 километрах отсюда, но все они использовали ментальный дар лишь для охоты или обороны. Будь среди местного зверья настолько мощные кукловоды, это не осталось бы тайной. Или нет? Окончательно запутавшись в своих выводах, я решил пока отложить эту тему, тем более, что странности в поведении моих соседей по станции прекратились. Да и домыслы все больше казались простой фантазией, возросшей на иррациональном страхе. К вечеру, когда пришел очередной караван, все лишние мысли вообще покинули мою голову, занятую насущными проблемами. Точнее, их отсутствием. Скорость, с которой в среде дальнобойщиков распространяются слухи, впечатляла. Народ вел себя показательно дисциплинированно, хотя от многих мне удавалось уловить крайне негативные эмоции, но недостаточной силы, чтобы вылиться в агрессивные действия. Чтобы прощупать эмоциональную почву, я сам выбрался поприветствовать путешественников. С собой не взял никакого оружия, одевшись в приобретенный у старого еврея костюм. Шляпа в помещении была не совсем уместна. Но лучше уж обвинение в бескультурности, чем слухи о том, что смотритель туманный обожает женские украшения. «Господа, я рад приветствовать вас на станции Туманный перевал. Мы всегда рады гостям, особенно если они ведут себя вежливо и культурно. В этом случае вас ждет вкусный ужин, сон в мягкой постели, а также не менее вкусный завтрак и доброе слово в дорогу. Надеюсь, вы не забыли правила и оставили оружие в машинах. Всем приятного аппетита». Небрежным жестом, чуть приподняв поле шляпы, я развернулся и пошел к бронированной двери. Там в полном боевом снаряжении застыл Гена. Именно он должен был показать, что наша вежливость имеет острые зубы. К тому же за дверью у стены стоял мой карабин, к которому я мог добраться, сделав всего 4 нешироких шага. Не понадобилось. Ну и слава богу. Вечер прошел штатно, и через 3 часа, побалагурив в столовой и поиграв на очистившихся столах в карты, дальнобойщики отправились на боковую. Туристов сегодня не было, так что отдельные комнаты открывать так и не пришлось. Бодрствовать остался я один. На всякий случай, заглянув в настроенный на радиостанцию почтовый ящик, с удивлением увидел письмо от Шварца. Если честно, на такую оперативность я даже не рассчитывал. Там была подробная раскладка по снаряжению дружинников и оператора. Меня сразу же заинтересовал пункт защитных амулетов. Очень интересные вещицы. Они обеспечивали даже недорам комплексную защиту от нескольких видов магических атак, в том числе имели встроенный ментальный блокиратор. Лично мне такая вещь вряд ли бы подошла, потому что она глушит ментальное поле до серьезной потери проводимости. Комплексный защитный артефакт был стандартом для недоров-дружинников, но в данном случае ими укомплектовали всех, от оператора до привлеченного гражданского повара. А вот нам таких цацек почему-то не отсыпали. Впрочем, я знал почему. Каждый дружинник давал воеводе личную клятву, причем не холопскую, а братскую. По большому счету это был единый клан на службе у посадника. Ну а наш передвижной дом престарелых, совмещенный с детсадом, лишь вольные наемники на контракте, хоть и с социальным статусом служащих городского управления. На всякий случай я тут же повесил на ожидание письмо Шварцу с просьбой обеспечить нас такими же артефактами или хотя бы их аналогами в плане ментальной защиты. Письмо ушло в 6 часов утра, когда я крепко спал, а Гена самостоятельно выпускал караваны на маршрут. Ответ от Шварца упал на почту так же оперативно, как и первое послание, но, увы, приятных сюрпризов не принес. Мой начальник слезно извинялся, но выбить для нас дорогущие артефакты был не в силах, а попытки найти аналоги на складе хомяка провалились с треском. Вот уж чему я совершенно не удивился. Ладно, никто губы особо-то и не раскатывал. Я тут же накатал письмо для Сосо с просьбой-приказом моим старикам-разбойникам закупить у таинственного артефактора амулеты ментальной защиты. Характеристики я скопировал прямо из письма Шварца. Жадность вопила о том, что это сожрет все наши прибыли, но паранойя нашептывала, что без этого никак нельзя. Себя я еще с грехом пополам смогу защитить, а вот подопечные остаются крайне уязвимыми. Давно заметил, что когда делаешь шаг в нужном направлении, становится легче. Нет, спокойствие на меня не снизошло, но все равно тревога снизилась, а это немаловажно. Мысли потекли спокойнее и продуктивнее. Сразу вспомнился наш сомнительной ценности друг и сосед, крыса Чуча. Этот мелкий уродец наверняка должен знать хоть что-то, а его умение транслировать образы давало надежду на то, что эти знания можно из него выудить. Так как время обеденной прогулки закончилось, Златка находилась в своей комнате, где с тетушкой Пин занималась чистописанием. Читал ребенок быстро и много, а вот с письмом были проблемы, даже у меня получалось не так коряво. Возражения Златки насчет того, что в наше время пропись никому и даром не нужна, были отвергнуты кореянкой жестко и принципиально. Умение каллиграфического письма дисциплинирует и позволяет глубже проникать в суть слов и понятий, тоном заправского завуча высказалась тетушка Пин еще на первом занятии. Поправим ситуацию с русским правописанием, сразу возьмемся за иероглифы. Вот уж где простор для творчества. К тому же хорошо развивается мелкая моторика, работа мозга, воображение и, что самое главное, равновесие духа. В тот момент кореянка разошлась не на шутку, что было оценено всеми свидетелями вдохновенной речи. И только Златка, предчувствуя грядущие мучения, грустно вздохнула. Когда я вошел в комнату, девочка как раз повторяла свой давешний вздох, аккомпанируя попыткам изобразить на бумаге иероглиф. Я не специалист, поэтому даже не смог оценить ее старания. «Тетушка Пин, вы позволите прервать вас на пару минут?» «Конечно, господин», — с легким поклоном ответила учительница по совместительству. «Кнопка», — повернулся я к девочке, с радостью отложившей самодельную кисть в детской руке, казавшуюся несуразно большой. «Скажи мне, ты давно видела своего друга Чучу?» «Сегодня утром», — почему-то расстроенно ответила девочка. «Но он играть не захотел. Быстро съел пару букашек и убежал. Я спросила, почему он такой вредный, но Чуча лишь кинул в меня картинкой и исчез. Кажется, он чего-то боялся». Нежелание наглого и местами безбашенного Чучи сидеть там, где есть халявная еда и развлечения, насторожили меня еще больше. «А какую картинку он в тебя кинул?» Девочка прищурилась, явно готовясь к долгому и нудному описанию, но затем ее озарила идея. Пользуясь все той же кистью, она быстро набросала на бумаге эскиз. А ведь неплохо получилось, особенно учитывая, что этого монстрика я уже видел в справочнике в исполнении профессиональных иллюстраторов. А ведь детские рисунки Златки раньше не особо впечатляли. Повернувшись к тетушке Пин, я поклонился ей точно так же, как она сделала это минуту назад. Кореянка скромно потупила взгляд, с достоинством принимая похвалу ее достижениям. Златка вернулся я к разговору с девочкой. «Когда Чуча появится снова, скажи деду, пусть разбудит меня, а сама попробуй задержать зверька до моего прихода». «Хорошо, дя». «Все, не буду вам мешать», — сказал я, поворачиваясь к выходу. «Дя, ты не помешал», — попыталась саботировать урок Златка. «Эти писульки очень скучные». «Да», — вновь повернулся я к девочке. «Но сама посмотри, как хорошо у тебя получается. И не только писать, но и рисовать. Кстати, попробуй нарисовать деда. Уверен, он очень обрадуется». «А почему не тебя?» — хитро прищурилась Златка. «Вот после деда и всех остальных можно нарисовать и меня». Если судить по изображению болотного бегуна, у нее явная тяга к шаржам, а в таких делах, вопреки поговорке, я все же предпочту смеяться первым, когда рассматривание и обсуждение карикатур немного утомит публику. Вернувшись на пункт управления, вывел на экран статью о болотном бегуне. Именно на нее я наткнулся, когда читал о ментальных способностях местной фауны. Первое впечатление подтвердилось. Тварь довольно мерзкая, особенно тем, что была антропоморфной. Казалось, что какой-то страдающий анорексией ребенок решил закосплеить Бэтмена, нацепив на себя плащ с широким мягким воротником и скрыв лицо за маской то ли лошади, то ли овцы, только с неприятными на вид клыками. Ноги у бегуна были длинными, словно подтверждая справедливость названия. Все это, конечно, хорошо, но картинка все равно не сходилась. В статье говорилось, что ментальные способности у бегуна на зачаточном уровне. Он умеет отводить глаза и даже усыплять жертву, но большое количество контактов человека с этим зверем показало, что полностью усыпить Homo sapiens оно не способно, а вот животных вырубало знатно. Они даже не чувствовали, как их начинали жрать. В общем, крайне неприятная тварь, но на виновника гибели предыдущего смотрителя не тянет. Или яйцеголовые зоологи чего-то не учли? Японы икебана. В этом деле с каждым найденным ответом возникает еще больше вопросов. Предпосылки нехорошие, особенно учитывая нервное поведение чучи. Так что решение обзавестись защитными амулетами в ущерб всему остальному из разряда сомнительных переходило в список разумных. На всякий случай я поговорил со всем персоналом и попросил их отслеживать странности в поведении друг друга, а также резкие изменения в собственном настроении. Но до вечера никаких рецидивов больше не было. С приходом восточного, единственного на сегодня каравана, служебные заботы отодвинули иные мысли на второй план. Хотя кое-что я все же отметил, точнее задал самому себе важные вопросы. Почему странности начались с отъездом стариков, и когда на станцию заезжали дальнобойщики, тоже ничего необычного не наблюдалось? Ситуацию с провокатором можно было не учитывать, тем более что остальные-то вели себя довольно адекватно. Размышления не дали мне нормально выспаться, к тому же пришлось рано вставать по вызову с внешнего коммуникатора. Когда выскочил наружу, я увидел, как Златка в чем-то убеждала замершего чуть поодаль от внешней сетки зверька. Выбравшись из беседки, я быстрым шагом подошел к ограждению стоянки и присел у сетки внешнего периметра. Чуча с некоторой опаской подошел ближе. Ну да, ему же было обещано отрывание головы самым изуверским способом. Не боись, я уже перегорел. Мое не самое дружелюбное ворчание не очень-то вселило оптимизм в крысоподобного зверька. Скажи-ка мне, мой голохвостый друг, видел ли ты такого зверя и что это за фрукт? Слова были проговорены вслух, скорее ради самого себя, чем в надежде на разумность зверя. А вот картинку из справочника он воспринял с полным пониманием. Тахрун опять подскочил в своей излюбленной манере и тревожно засвистел. То, что последовало за этим, стало для меня полной неожиданностью. Зверек совсем уж по-человечьи тяжело вздохнул и плюхнулся на пятую точку. Свесил голову на грудь, он прикрыл глаза, и тут на меня свалился целый шквал резких и ярких образов. Пришлось приложить определенное усилие, чтобы не закрыться, и принять все выданное Тахруном. А посмотреть там было на что. Сначала плотно, стробоскопными вспышками пошли образы внутренних помещений станции, где чуча не мог побывать по определению. Почти во всех образах фигурирует перекошенное, освещенное всполохами автоматных выстрелов, смутно знакомое лицо молодого паренька, затем он же со зверским оскалом заносил для удара здоровенный кухонный нож. Ракурс был таким, что казалось, будто картинку передают глаза жертв сбрендившего холопа. В финале этого клипа шла неожиданно долгая картинка болотного бегуна, замершего в позе низкого старта недалеко от ограды. Странный плащ собран на спине плотным продольным валиком, а вот воротник развернут как параболическая антенна с овечьей головой в середине. Сразу вспомнилась грива гремучего льва. Я опять позорно плюхнулся на пятую точку, но в этот раз крысе было не до веселья. Чуча со скоростью стрелы убегал к лесу. И вот что это сейчас было? В принципе, я догадывался, что Тахрун как-то уловил всплески предсмертных видений погибавшего персонала станции, а затем подкрепил их картинкой того, кто, по мнению зверька, был виновником той кровавой вакханалии. При этом не стоит забывать, как эта мелкая зараза кинула меня в прошлый раз. Данная короткометражка вполне может являться хитрым монтажом. Впрочем, эти подозрения никак не меняют моих планов по укреплению безопасности. Окончательно придя в себя и успокоив разволновавшуюся закрестного Златку, я вернулся на пункт управления и сразу набрал в текстовом файле новое письмо для Сосо. В нем потребовал ускорить отправку артефактов. Повторное прочтение статьи о болотном бегуне ничего не дало, авторы не считали данный вид опасным для людей. Был зафиксирован единственный случай нападения этой твари на спящего человека, но с жертвой бегун ошибся. Более развитый, чем у обычного животного, мозг человека сумел разбудить своего носителя после первого же укуса, а по физическим параметрам бегун не дотягивал даже до средней собаки. Так что незадачливый живоглот тут же получил кулаком по своей овечьей морде и позорно сбежал. Тогда как объяснить прошлогодние события на станции и видеопослание от Ахруна? Мысли начали ходить кругами по причине простого информационного голода. И эти круги нужно было разрывать, чтобы не зациклиться окончательно. Радовало одно. Да пусть чисто теоретического решения проблемы, осталось подождать всего 3 дня.